Глава 43. На следующий день во дворце разразился скандал. Новенькая служанка перепутала флаконы, и роскошная грива королевской тетки осталась колыхаться в ароматной воде. Конечно, маги немедленно восстановили потерю, но теперь тетка короля не могла обливать презрением придворных дам. Те немедленно начинали хихикать, представляя чванливую королевскую родственницу лысой. А вот запереть леди Геллу в доме у Калабриана не получилось. Проснувшись и узнав от Лиад о своих ночных приключениях, Гелла тотчас отписала Сатре, и буквально к вечеру арчанка пила подогретое молоко с маслом в будуаре герцогини. Танцевала? А как? Не знаю, но Лиад говорит, принц слюной истекал. Значит, у тебя кровь проснулась. Это просто, мы же с тобой кровные сестры. У нас весной женщины умеют танцевать. Но не ваши паркетные танцы, в которых от истинной сути одни кривляния остались. Арчанка поморщилась и отпила еще глоток молока. У нас этому не учат. Это либо есть, либо нет. Встав из кресла, Сатра скинула короткую кожаную куртку, встряхнула волосами и пошла. Пошла гибким шагом, плавным и неторопливым, не качая особенно бедрами, не принимая зазывных поз, и даже глаза опустила к полу, словно всматривалась в пестроту ковра. Но каждое движение было пронизано такой чувственностью, такой притягательностью, что Гелла не могла оторвать от подруги глаз. Вот так. Сатра совершенно неженственно плюхнулась в кресло и вновь отхлебнула молока. А Гелла замерла, не сразу переключившись с чувственной львицы на простую воительницу. У нас каждую весну женщины танцуют, но обычно для своих мужчин. Иногда, правда, бывает, что много женщин собирается, и девушек тоже. Но это если мор был, и мать считает, что племени много детей нужно. Детей? Да, это же как магия, соединение с землей, с силами степи. Если один на один с мужем, травы еще помогут. А если вокруг много танцующих сразу, точно дети будут. Часто еще и двойни рождаются. Получается, я каждую весну так танцевать буду? Не знаю. У нас женщины так могут, пока хотят рожать. Гелла задумалась, потирая лоб, и попросила. А давай я сейчас попробую, а ты скажешь, так или не так? Не получится, покачала головой арчанка. Я показывала движение тебе, а думала в этот момент о Нире. Для этого танца нужны чувства. Но ведь я танцевала ночью. Сатра улыбнулась. «А может быть, тебе кто-то приснился?» «Хорошо, давай попробуем». Гелла вышла на середину не слишком просторной комнаты и, прикрыв глаза, посмотрела вверх. Она уже поняла, что нужно просто слушать себя, но внутри было тихо. Тогда она попыталась представить себе звездное небо, свежий прохладный воздух и жаркие золотистые глаза, наблюдающие за каждым вздохом. И руки взлетели вверх. Просторная домашняя хламида затрепетала, словно впрямь подхваченная ветром, и... Очнулась Гелла от звона чашки. Воительница раскрошила ее в пальцах. «Получилось?» — спросила герцогиня, отмечая, что висит в воздухе без всяких крыльев. «Еще как!» — Сатра сглотнула и смущенно отвела глаза. «Не знаю, кого ты представила, но от такого танца можно и тройню родить». Успокоившись на этот счет, Гелла пожелала встать на ноги и тут же плавно приземлилась на ковер. «Поужинаешь или сразу спать?» «Я, пожалуй, спать. Нир заждался», — пробормотала арчанка, выскальзывая за дверь. Гелла только и успела согласно кивнуть. Тело немного ныло, как после занятий в танцевальном зале, но силы буквально кипели. Хотелось запеть, побежать или сорваться в дикую скачку. Понимая, что такое поведение вампиры, живущие в доме, не оценят, герцогиня вышла в сад и позвала волчью суть. Луна уже взошла. Когда мир нахлынул на нее изобилием звуков, запахов, ощущений, она лишь встряхнулась, проверяя тело, и потрусила в глубину сада, к ручью, от которого тянула рыбой, сочными стеблями рогоза и немного тиной. Повалявшись на траве, несколько раз высоко подпрыгнув, ловя зубами качающиеся ветки, волчица перепрыгнула узкий ручей и поспешила дальше. Шаги ее становились все более размашистыми, пока ноги не вынесли за пределы сада. Тут она немного растерялась, но еще раз прислушавшись и принюхавшись, направилась к ближайшему от поместья домику. От домика доносились всхлипы, треск и ругань. Подойдя ближе, серая тень учуяла запахи, резкие и неприятные. Странно, вампиры пахли иначе. Домик был добротным, каменным, но каким-то неухоженным. Снег уже почти весь сошел. Днем с крыш звонко щелкали, падая капли. Но здесь водостоки были забиты, и капли чертили шустрые дорожки на стенах. Ночью легкие заморозки схватывали воду, разламывая не слишком плотный камень. Легкая сеть трещин изменилась вокруг окон, стекала к фундаменту. Похоже, водостоки забиты не первую весну. Не отвлекаясь, волчица притиснулась носом к окну с треснутым ставнем. «Ах ты, паршивка!» И щелчок кожаного ремня. Заглядывать в щель в волчьей ипостаси было неудобно. И Гелла все же решила перекинуться обратно, хотя, ступив босыми ногами на ледяную землю, поморщилась. В щель можно было разглядеть невысокого мужика с ремнем в руке и рослую девочку лет 10. Герцогиня еще не решилась вмешиваться. Ремень в руке мог служить лишь устрашением. Но вот мужик встал, покачиваясь, и стало понятно, что он пьян. Вот откуда такой омерзительный запах. Сделав шаг к девочке, мужик как-то обреченно опустил руки. «Иди спать!» Девочку тотчас словно ветром сдуло, а Гелла, переступая застывшими уже ногами, решила обернуться обратно. Но тут мужик со звериным ревом метнул бутылку в стену, а потом, уронив хмельную голову на руку, зарыдал. Помявшись, девушка обошла дом и стукнула в дверь. Половицы застонали под тяжелыми шагами, и вскоре дверь приоткрылась. Мужик ошалело переводил взгляд с лица Геллы на ее тонкую домашнюю хламиду и босые ноги. «Чем могу служить, леди?» «Можно войти?» Человек посторонился. «Да, человек. Немного странно для вампирского поселения. Люди чаще встречаются в городах. Но в целом ничего особенного в этом не было. Комната, в которую прошла Гелла, представляла собой все сразу. Прихожую, кухню и гостиную. Две двери вели, видимо, в спальни. И узкая лесенка тянулась к люку в потолке. Когда-то дом был уютным и ухоженным, но теперь в углах скопилась паутина, на печке сажа, а горшки и котелки не блестели. Однако все же чувствовалась робкая попытка сохранить прежний порядок, заштопанные через край салфетки, которыми была застелена полочка с посудой, новый веник в углу и даже замаренный цветок в горшке на подоконнике. «Я леди Гелла, невеста лерда Эрмиа», представилась девушка, осматриваясь. «Скажите, пожалуйста, где ваша жена?» Мужчина потупился и выдавил. «Умерла 3 года назад». «Вампирша?» «Да». «Что произошло?» «Несчастный случай». «А дети?» «У нас одна дочь 10 лет». «Хорошо. А вы не хотите вернуться в королевство людей?» Мужик неопределенно пожал плечами. «А еще раз жениться не пробовали?» Вновь пожатие плеч, но несколько смущенная. Похоже, отец заботится о своей дочери и не хочет приводить другую женщину в дом. Или женщина не хочет делить пространство с падчерицей. «У меня к вам предложение. Я скоро отправляюсь в путешествие в свите принцессы, а моя горничная устала от дороги. Если вы отпустите дочку в поместье, Лиат обучит ее всему необходимому. Девочка уедет со мной. А вы сможете привести в дом женщину, которая наполнит ваш мир светом». Мужчина смотрел недоверчиво. Кажется, босые незнакомки не часто приходят ночами с деловыми предложениями. Тут чуткие уши леди уловили легкий скрип половиц. «Впрочем, наверное, лучше спросить вашу дочь. Вдруг она не захочет уезжать?» Девочка выступила из-за двери и очень серьезно сказала. «Я согласна, миледи». Потом шагнула к отцу и крепко его обняла. «Женись на госпоже Кариан, папа. Ты же знаешь, что она будет о тебе заботиться, а я буду приезжать к вам в гости». На колени в потертых рабочих штанах закапали слезы, но Гелла сделала вид, что не замечает. «Хорошо, собери свои вещи, но только те, которые для тебя дороги. В поместье тебе сошьют форму и дорожный костюм». Девочка, чуть улыбнувшись, убежала, а герцогиня обратилась к отцу. «Пока мы здесь, вы сможете навещать дочь, а потом пишите ей чаще. Она будет скучать. И прислушайтесь к ее совету. Женитесь». Возвращение герцогини в компании юной селянки прошло довольно тихо. Лиат встретила их в коридоре и увела новую помощницу спать в свою комнату. Гелла, утомленная ночными приключениями, уснула, едва добравшись до кровати, и всю ночь летала во сне.